Глава 3. Вниз по пищеводу. Какая еда вызывает наибольшее число случаев удушья у детей? А. Виноград. Б. Попкорн. В. Орехи. Г. Хот-доги. Как принято считать, существует несколько генетических уникумов с совершенно естественными идеальными зубами и зрением 20 из 20. Они не страдали от ношения брекетов в средней школе и никогда не испытывали радости удаления зубов мудрости. Им никогда не приходилось очищать контактные линзы или в миллионный раз задаваться вопросом, куда они положили очки. Но даже у людей с прямыми зубами и безупречным зрением есть несколько несуразностей анатомического строения. Например, у каждого во время приема пищи в какой-то момент кусочек еды или немного жидкости попадали не в то горло. Эта особенность является универсальным недостатком человеческой анатомии и совершенно неуместна с эволюционной точки зрения. Закупоренные дыхательные пути — весьма нехорошая ситуация. Даже кратковременное прекращение подачи кислорода в мозг может иметь угрожающие жизни последствия. Из-за этого тело впадает в некоторую панику, возникают кашель и рвота, пока ломтик картофельных чипсов или виноградина не втянутся назад и не найдут нужный проход. Если не удастся как-нибудь прокашляться, ситуация может быстро стать серьезной. Несколько лет назад мой отец был на корпоративном пикнике, где женщина за соседним столиком стала задыхаться, подавившись куском мяса. В серьезных случаях удушья закупорка бывает настолько плотная, что пострадавший не может ни говорить, ни кашлять. Его коллега Эстер наслаждалась барбекю, а в следующую секунду ее жизнь оказалась в опасности. К счастью для нее, папа к тому моменту прошел курс оказания первой помощи. Он вскочил и выполнил прием Геймлиха. Застрявший кусок мяса вылетел наружу, и Эстер осталась в живых. Но почему такое вообще происходит? Почему наша жизнь подвергается опасности каждый раз, когда мы садимся поесть? Почему ради всего святого трахея расположена настолько близко к пищеводу? Опасный процесс поедания. Анатомические сложности, описанные в первых двух главах, могут вызвать некоторый дискомфорт или потребовать потратить кругленькую сумму на брекеты и очки. Но проблема с питанием действительно может оказаться смертельно опасной. Удушье или непреднамеренное удушение занимает 4-е место в США после 3 основных причин непреднамеренной смерти. Первое — отравление, наиболее распространенный тип, передозировка. Второе — дорожно-транспортные происшествия и третье — падение. Наберите в интернете 10 ведущих причин непреднамеренных травм, чтобы узнать больше. Удушье, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, является основной причиной смерти от несчастного случая во всех возрастных группах. Эта беда особенно серьезна для младенцев и детей ясельного возраста, поскольку их дыхательные пути чересчур узки. Проблему иллюстрируют данные о ширине дыхательных путей на разных стадиях развития. У младенцев от рождения до 2 лет средний передне-задний диаметр трахеи составляет чуть более 0,5 см. Это диаметр самой обычной горошины, одной горошины. Дыхательные пути младенца настолько малы, что даже большая горошина не может безопасно пройти через них. К возрасту от 4 до 6 лет положение начинает улучшаться, но дети этих возрастов никоим образом не находятся полностью вне опасности, с трахеей диаметром в среднем всего 0,8 см. Когда дети достигают возраста 12-14 лет, диаметр трахеи вырастает до 1,3 см, что на волосок меньше диаметра батарейки, а 1,4 см. На маленьких детях и удушье проблемы не заканчиваются. Когда что-то попадает в дыхательные пути, естественный рефлекс — кашель. Маленькие дети не способны кашлять с такой же силой, как взрослые, поэтому им трудно прочистить дыхательные пути от посторонних предметов. Если трахея полностью блокируется, смерть может наступить за считанные минуты. Чаще всего причиной закупорки становятся некоторые типы пищи. Хот-доги плотно закрывают дыхательные пути и являются наиболее распространенной причиной удушья у детей в США. Другие характерные виновники этой проблемы — орехи, леденцы и виноград. Дети также плохо умеют жевать, мышцы и координация не полностью развиты в раннем возрасте, даже если уже есть зубы, и хот-доги создают максимальную вероятность удушья, которому эволюция не смогла нас подготовить. Так как дети действительно любят хот-доги, решение состоит в том, чтобы разрезать эти лакомства вдоль, а затем нарезать их снова и снова, пока кусочки не станут настолько малы, что не смогут застрять в горле. Пятилетнему ребенку может показаться безумием изрубить хот-дог, но, учитывая динамику воздушного потока в его дыхательных путях, это единственный безопасный вариант. Для детей существует опасность удушья и вне обеденного стола. Пусть и значительно реже, но множество детей умирают от этой напасти из-за несъедобных предметов. Опять же, больше всех ей подвержены самые маленькие дети. Знаете, какая самая распространенная причина в таких случаях? Надувные шары. Подобно хот-догу, латексный шарик превосходно прилипает к дыхательным путям. Безусловно, имеются и другие опасности. От маленьких сферических игрушек до монет и им подобного. Наибольшему риску подвергаются дети, у которых есть старшие братья и сестры. Они разбрасывают игрушки, безопасные для них самих, но не обязательно для младших. Многие общественные группы, выступающие за безопасность, пытались упростить жизнь родителям, рекомендуя запретить маленьким детям доступ к игрушкам, способным поместиться внутри рулона туалетной бумаги. Риск удушья полностью не исчезает и с достижением половой зрелости. Более широкие дыхательные пути взрослого человека все равно могут закупориться, что приведет к госпитализации или смерти. Средний диаметр трахеи 20-летнего взрослого мужчины составляет всего 1,75 сантиметра, что все-таки меньше диаметра большинства имеющихся в продаже сортов винограда. Как и в случае со многими биологическими особенностями жизни, проблема проходит полный круг. Риск удушья вновь возрастает среди пожилых людей. В результате таких событий и состояний, как инсульт или болезнь Паркинсона, неврологическая связь между мозгом и тканями, участвующими в глотании, может стать слабой. Исследование, посвященное факторам риска, связанным со смертельными случаями удушья, показало, что сильнее всего удушью подвержены пожилые люди и люди, страдающие нейрогенной дисфагией. Дисфагия означает нарушение глотания. Авторы опубликовали результаты в журнале «Дисфагия». Да, существует целый рецензируемый журнал, посвященный проблемам с глотанием. Новость о том, что люди, испытывающие трудности с глотанием, с большей вероятностью подавится, не такая уж сногсшибательная, но исследование проливает свет на дисфагию как на весьма серьезную проблему для пожилых людей. Угроза удушья нависает над человеком всю его жизнь. Люди подвергаются наибольшему риску в раннем и позднем возрастах. Но не бывает такого, чтобы человек, садясь поесть, вообще не подвергался хотя бы некоторому риску. Учитывая вероятность возникновения удушья, каждый должен хорошо владеть приемом Геймлиха. С момента разработки в 1974 году этот прием спас более 100 тысяч жизней, в том числе жизнь коллеги моего отца, Эстер. Доктор Генри Геймлих никогда лично не использовал эту технику для спасения жизни до 2016 года. Тогда, в преклонном возрасте 96 лет, он заметил, что некто в его доме престарелых задыхается, и пришел ему на помощь, идеально выполнив прием, носящий его имя. Эволюция легких. Так как же происходит удушье? Основной причиной проблемы является анатомическая близость трахеи и пищевода. Трахею легко обнаружить при вскрытии млекопитающего, так как она белая и содержит легко узнаваемые хрящевые кольца, которые помогают поддерживать жесткость дыхательных путей. Однако при вскрытии крысы эмбриона свиньи или даже трупа человека мои студенты часто затрудняются найти пищевод, поскольку он лежит непосредственно под трахеей, прилегая к ее задней поверхности. Два органа не могут быть расположены ближе друг к другу, если только один из них не находится буквально внутри другого. Чтобы понять, как трахея и пищевод так плотно сроднились друг с другом, нам нужно вернуться к эволюции самих легких. Примерно 400 миллионов лет назад рыбы распространились и заселили пресноводные места обитания в дополнение к океану, где первоначально эволюционировали. В пресноводных средах появился новый вид опасности, а именно вероятность высыхания. Это, естественно, не является проблемой для океана. Серьезная засуха или даже сезонные колебания могут привести к тому, что пруд или река превратятся в грязную лужу. Для рыб наиболее частым исходом пересыхания водоема как тогда, так и сейчас остается скоропостижная гибель. Поскольку жабры находятся под воздействием воздуха, рыбы, способные извлекать кислород только через них, быстро терпят фиаско. Однако существовало небольшое число видов или изначально несколько особей из небольшого числа видов с уникальными мутациями и характеристиками, подвергавшиеся жесткому отбору, когда пруд или река пересыхали. Животные, способные использовать свои плавники для передвижения по грязи, могли забраться обратно в ближайший водоем. Такая стратегия могла сработать только в том случае, если источник воды был расположен близко. Но она все равно имела бы значительное преимущество перед барахтаньем и последующей смертью. У ранних рыб, способных глотать воздух, имелся под плавником дополнительный козырь. В конце концов, не всегда поблизости можно было наткнуться еще на один водоем. Рыбы, способные выжить вне воды, не отказывались от возможности использования жабр. При необходимости они могли дополнять жаберное дыхание легочным. Легкие сформировались у очень ограниченной группы рыб в результате выпячивания стенок пищеварительной системы. Они напоминали маленькие спальни вдоль коридора, ведущего в гостиную, то есть в желудок. У некоторых рыбок коридор вел в одну спальню, а у других — в несколько. Понимание истории развития легких возникает путаница, поскольку другие структуры, называемые плавательными или газовыми пузырями, также возникли путем выпирания из пищеварительного тракта. Увеличивая или уменьшая количество газа в плавательном пузыре, рыбы с таким строением способны управлять своей плавучестью. Плавательный пузырь занимает особое место в моем сердце, потому что он был объектом моего первого вскрытия. Мне было около 10 лет, когда наша золотая рыбка всплыла вверх брюхом. Я превратил эту трагедию в научный проект для начальной школы, вырезав плавательный пузырь Голди на кухонном столе. До сих пор помню, как удивился, обнаружив во время вскрытия что-то похожее на идеальный маленький воздушный шарик. Благо, мои близкие позволили мне изучать внутренности нашей мертвой золотой рыбки во имя науки. Согласно одной устаревшей точке зрения, два органа, легкие и газовые пузыри, развивались независимо друг от друга. Эта идея была опровергнута высококачественными изображениями газовых пузырей и легких различных рыб, указывающими на высокую степень гомологии или общего происхождения этих двух структур. Иными словами, плавательный пузырь и легкие представляют собой варианты одной и той же базовой структуры. Раньше всех адаптировавшиеся к новой функции рыбы использовались наполненными воздухом органами, как легкими, и уплывали в разных направлениях, что привело к появлению множества видов весьма разнообразных рыб. Одна группа перестала использовать наполненный воздухом орган в качестве легкого, и тот стал плавательным пузырем. Это были актиноптеригии, или лучеперые рыбы. Они добились огромного успеха и на сегодняшний день составляют основную часть видов рыб, например, форель, окунь, палтус. Другая группа — саркоптеригии, или лопастеперые, иначе мясистоперые рыбы, использовала легкие в своих интересах. В их числе вымершие рыбы, такие как тикталик и ныне живущие виды, включая латимерию или целакант, и двоякодышащих рыб. Долгое время считалось, что целаканты вымерли. Они оставались незамеченными людьми вплоть до 20 века, скрываясь в глубинах океана. Ко всеобщему удивлению, в 1938 году южноафриканский рыбак выловил одного представителя этого вида из Индийского океана. Живя на большой глубине, целакантообразные латимерии более не нуждаются в легких, и потому эти органы превратились в рудиментарные структуры. Двоякодышащие же рыбы остаются на поверхности и по-прежнему активно используют свою способность дышать воздухом, чтобы пережить периоды попадания на мелководье. Небольшая группа лопастеперых рыб оказалась далеко не столь успешной, как лучеперые. Но без этого хитроумного эволюционного ответвления ни одного из наземных позвоночных, включая и нас, сегодня бы не существовало. Некоторые особо отважные лопастеперые рыбы все-таки выбрались из воды, направив позвоночных на путь, приведший в итоге к земноводным, рептилиям и млекопитающим. Это очень своеобразная группа рыб, появившаяся сотни миллионов лет назад, ответственно за многие причуды нашей дыхательной анатомии. Дыхание носом. Отвечая на предыдущий вопрос, трахея и пищевод расположены так близко друг к другу, потому что трубка для одной системы — воздух — родилась из трубки для другой — пища. Проблема удушья коренится в происхождении легких от пищеварительной системы. Дело в том, что путь, ведущий к легким, должен пересекать путь, ведущий к пищеводу. Чтобы понять, почему эти пути пересекаются, достаточно взглянуть на анатомическое расположение носовой и ротовой полостей. Не все лопасти пера и рыбы заглатывали воздух исключительно ртом. Некоторые дышали через ноздри. Такое расположение очень хорошо работало у появившихся позже земноводных, поскольку они все еще жили в воде или рядом с ней. Земноводные должны размножаться в воде и не могут уходить далеко от влагоемких мест, так как по сравнению с рептилиями не имеют жесткой и толстой кожи. При дыхании через нос ранние земноводные могли держать рот под водой, где, предположительно, все еще находилась большая часть их пищи, а ноздри использовать для вдыхания воздуха. Люди не утратили эту способность. Млекопитающие сделали еще один шаг вперед, развив вторичное небо, разделяющее носовую и ротовую полости. Если лягушка держит рот под водой и хочет дышать через нос, ей приходится держать рот закрытым. Имея вторичное небо, млекопитающее может наполнять рот водой и продолжать дышать носом. Возьмите чашку воды и попробуйте. Дыхание носом имеет анатомический эффект, заключающийся в том, что дыхательные пути начинаются позади пищеварительного тракта. Такое расположение было бы кстати, если бы легкие тоже находились сзади. Но это не так. Легкие расположены спереди. Следовательно, дыхательные пути должны пересечь пищеварительный тракт так, чтобы оказаться спереди и в итоге привести воздух к легким. Проблемы не существовало бы, если бы тетраподы или четырехпалые позвоночные произошли от животных, чьи наполненные воздухом органы располагались дорсально. Воздух мог бы поступать в трубку, расположенную сзади, и оттуда направляться в также находящиеся сзади легкие. У таких рыб, как карп и окунь, плавательный пузырь ориентирован подобным образом. И если бы лягушки произошли от карпа, риска удушья не возникало бы. Увы, предками наземных позвоночных были лопастеперые рыбы с передним расположением легких. Опасный перекресток. Перекресток — это сложная ситуация. Представьте, что вы едете по шоссе. Если вы следите за скоростью и соблюдаете разумную дистанцию до других автомобилей, то это относительно безопасный способ передвижения. Теперь представьте себе дорогу, вдоль которой проходят железнодорожные пути. Опять же, проблем быть не должно. Никаких ужасающих столкновений не произойдет, пока поезд остается сбоку, и автомобили отделены от него ограждениями. А сейчас представьте, что шоссе и железнодорожные пути без знаков предупреждения пересекаются. Подобное расположение не всегда приводит к аварии. Иногда по счастливой случайности поезда и автомобили могут проезжать в разное время. Тогда все продолжают свой путь без происшествий. Но когда они едут одновременно, последствия оказываются разрушительными. Столкновение вагонов, поезда и минивэна на скорости 100 км в час — зрелище не из приятных. Аналогично в большинстве случаев, когда маленький ребенок ест хот-дог. Тот попадает ему в пищевод и опускается в желудок. Но иногда хот-дог совершает на перекрестке неверный поворот и попадает в дыхательное горло. Тогда анатомия напоминает нам об истории нашей эволюции. Продолжая метафору, отметим, что бывают случаи, когда дороги и рельсы должны пересекаться. И я уверен, что вскоре кто-то поймет, что было бы неплохо регулировать эти перекрестки. Для начала хорошо бы просто установить пару дорожных знаков. При установке ворот и светофоров железнодорожные переезды станут намного более организованными. Подобное произошло и с пересечением пищеварительного и дыхательного путей. Управляющими структурами респираторного тракта являются компоненты гортани, известные также как голосовой аппарат. Гортань — это переход между верхними и нижними дыхательными путями. Рудиментарная гортань уже присутствовала у лопастеперых рыб в виде простого сфинктера, закрывающего мешкообразное легкое. Сфинктер, обеспечивающий закрытие примитивных легких, развился у рыб из жаберной дуги. Жаберные дуги — это петлеобразные костные элементы у рыб, также часто называемые глоточными дугами. которые обеспечивают структурную поддержку жабр. Взрослые земноводные не имеют жабр и, следовательно, не нуждаются в поддерживающих их дугах. Вместо того, чтобы отправиться на свалку эволюции, жаберные дуги у наземных животных получили новую функцию. Многие из них стали структурами головы и шеи четвероногих. Крошечные кости внутреннего уха — хороший пример структур со скромным происхождением от жаберных дуг. Помимо более жестких структур, гортань также содержит более мягкие хрящи и перепончатые ткани, способные расширяться и сжиматься. Некоторые из этих мягких тканей могут смыкаться и перекрывать дыхательные пути. Для перекрестка, вынужденного теперь иметь дело не только с пищей, но и с воздухом, это была критическая адаптация. Когда человек не глотает, голосовая щель остается открытой, и воздух свободно проходит вниз в трахею и в легкие. При глотании щель закрывается, что препятствует чему-либо, кроме воздуха, попадать в дыхательные пути. Система явно не идеальна, поскольку иногда арахис или виноградина могут проскользнуть через голосовую щель. Это ничем не отличается от аварии, произошедшей на регулируемом перекрестке. Время от времени какой-нибудь идиот решается попытать удачу, когда светофор уже мигает, а железнодорожная охрана расслабилась. Ткани, которые смыкаются во время глотания и создают герметичность дыхательных путей, имеют в рукаве еще один серьезный козырь. Они могут хлопать или вибрировать, когда через них проходит воздух. Если гибкость ткани оптимальна, это может привести к возникновению звука. Как и в случае со многими анатомическими особенностями, вскоре эти голосовые складки или голосовые связки, как их и чаще называют, стали использоваться для произведения впечатления на противоположный пол. Любой, кто жил рядом с благоденствующей популяцией лягушек, знает, что они обладают неслабыми вокальными данными. Их способности особенно заметны весной, когда самцы постоянно квакают, добиваясь расположения самок. Их пение может быть совершенно оглушительным в теплые весенние ночи. Несколько видов создают такую какофонию, что трудно представить, как самки способны в ней разобраться. Поднимитесь вверх по эволюционному древу от лягушки к человеку, и вы увидите, что представители обоих полов используют свои голосовые способности для привлечения партнеров. На самом деле, как мы вскоре увидим, уникальные вокальные способности людей — это значительная часть истории с удушьем. Привратник надгортанника. Еще одним элементом голосового аппарата, появившимся у млекопитающих, является хрящевой клапанообразный надгортанник. Он служит последним мигающим знаком на железнодорожном переезде. Действует он как сиденье унитаза, закрывающее гортань во время глотания. У подавляющего большинства млекопитающих надгортанник примыкает к мягкому небу, задней части неба, и позволяет разделять воздухоносные и пищеварительные пути. Он делает воздушный проход независимой трубкой, которая позволяет воздуху поступать в легкие и миновать место пересечения с пищеводом. Это был невероятно важный шаг вперед для млекопитающих. Благодаря надгортаннику млекопитающие, кроме человека, вряд ли подавятся пищей. Удушье может случиться, но оно не происходит с такой регулярностью, как у людей. Надгортанное уплотнение с мягким небом также обеспечивает нечеловекоподобным млекопитающим возможность есть и дышать одновременно. Это очень выгодно для пушистых животных, поскольку многие млекопитающие тратят на питание значительную часть дня. В частности, травоядные животные часто потребляют пищу с низким содержанием питательных веществ, что вынуждает их съедать тонны растительного сырья для удовлетворения своих пищевых потребностей. В следующий раз, когда будете проезжать мимо коров или овец, обратите внимание на то, что большинство животных жуют, опустив головы. Если травоядное животное весь день стоит с опущенной головой, оно не может постоянно просматривать горизонт на предмет появления хищников. Надгортанник позволяет травоядным кормиться весь день и постоянно нюхать воздух для обнаружения волков, львов и тигров, которым больше всего нравится внезапное нападение на ничего не подозревающих травоядных. Надгортанник, прижимающийся к небу, также позволяет млекопитающим быть по-настоящему млекопитающими, то есть дает возможность пить молоко из молочных желез. Детеныши могут в полной мере воспользоваться преимуществами материнских молочных желез за счет уникального анатомического устройства гортани. Благодаря надгортаннику детеныши млекопитающих, включая человеческих младенцев, могут питаться молоком матери, постоянно дыша через нос. Когда все идет правильно, ребенок может скоординированно сосать, дышать и глотать, не отрываясь от соска. У одних детей эта координация работает лучше, у других хуже. А если у ребенка начинается насморк или он начинает задыхаться, как это нередко бывает с младенцами, то все потеряно. В итоге у вас на руках захлебывающийся ребенок, который пытается получить воздух и еду через одно и то же отверстие, принося дискомфорт для всех. Попка-дурак. Итак, если надгортанник образует аккуратное маленькое уплотнение с небом, создавая фактически отдельные пути для воздуха и пищи, в чем же состоит проблема? Почему удушье является основной причиной несчастных случаев со смертельным исходом? Ответ в том, что у взрослых людей голосовые связки сдвинулись с места. Это возвращает нас к журналу «Дисфагия» для сравнения положения гортани у различных видов млекопитающих, включая человека. Я сократил для вас статью до 5 слов. У людей гортань расположена ниже. Гортань и все сопутствующие структуры у взрослого человека расположены глубоко в горле. У нечеловекоподобных млекопитающих и у человеческих младенцев гортань в основном расположена сразу за языком. Опущенная гортань по-прежнему эффективно защищает вход в нижние дыхательные пути. Однако при ее опущении незащищенная верхняя часть дыхательных путей может закупориться. Большинство случаев удушья происходит, когда что-нибудь застревает в верхних дыхательных путях, над защитными элементами гортани. Вроде бы светофор и железнодорожная охрана по-прежнему присутствуют, но они больше не расположены там, где это было бы наиболее целесообразно для предотвращения аварий. Низкое расположение гортани взрослого человека имеет довольно большое преимущество. Оно позволяет людям говорить. Когда воздух проходит через голосовые связки животного, он генерирует звук. Над гортанью должно быть достаточное пространство по вертикали, чтобы звук мог превратиться во что-то осмысленное. Без достаточного пространства невозможно издать ничего, кроме воя, мяуканья или лая. Голосовой тракт состоит из двух отделов. Исследователи называют его надгортанным голосовым трактом Supralaryngeal Vocal Tract, SVT. Горизонтальная часть SVT образует прямую линию от губ через рот, заканчивающуюся у спинки языка. Вертикальная часть представляет собой прямую линию, идущую от этой точки за языком, вниз к гортани. У взрослого человека соотношение горизонтального и вертикального измерений SVT составляет 1:1. У млекопитающих, кроме человека, гортань расположена так высоко в горле, что над голосовым аппаратом практически нет вертикального пространства. У многих млекопитающих морда удлиненная, что увеличивает длину горизонтального измерения. К примеру, даже если бы у самой умной собаки в мире гортань располагалась ниже, она все равно не смогла бы говорить, поскольку морда собаки настолько длинна, что соотношение даже не приближается к 1:1. Если какой-нибудь безумный ученый когда-нибудь решит попытаться создать говорящих собак с помощью искусственного отбора, ему следует начать с породы, у которой уже сплюснутая морда, наподобие английского бульдога или мопса. Даже в этом случае ему придется посвятить этому проекту всю свою жизнь, поскольку мы не говорим о плодовых мушках с двухнедельным циклом размножения. Кроме того, весь эксперимент будет основан на предположении, что собаки достаточно умны, чтобы говорить. Но кто знает, может, лет через 50 исследователи смогут создать первую собаку, способную рассказать нам, о чем она думает. Я знаю, о чем вы подумаете. Что же произошло с попугаями и другими птицами, умеющими говорить? У большинства птиц голосовые органы расположены ниже, чем человеческая гортань. Голосовой орган птиц, называемый сирингсом, расположен на уровне разделения трахеи на два главных бронха. Неспособность большинства птиц говорить показывает, что низко расположенная гортань или сирингс необходима, но недостаточно для формирования речи. По всей видимости, уникальность попугаев и некоторых других птиц заключается в их способности двигать языком таким образом, что они могут издавать звуки, похожие на гласные. Эта особенность присуща только нескольким избранным видам птиц и людям и используется для воспроизведения самых разных криков в их естественной среде обитания. В сочетании с низким сирингсом именно уникальный язык попугаев дает им возможность говорить «попка-дурак», или ругаться как сапожник, если вы именно так надрессируете своего попугая. Вернемся обратно к людям. Здесь потребовалось междисциплинарное сотрудничество биологов и лингвистов, чтобы докопаться до сути вопроса. Такое сотрудничество привело к пониманию, что решающим шагом в эволюции речи является наличие достаточного пространства для движения языка. Он должен иметь возможность танцевать на пересечении горизонтальной и вертикальной частей голосового аппарата. Если места достаточно, как у взрослых людей, язык может производить впечатляющие манипуляции во всем объеме SVT. В отсутствие пространства для работы языка невозможно произнести широкий спектр человеческих согласных и квантальных гласных I, U и A. Филипп Либерман, ученый, когнитивист из Университета Брауна с опытом работы в области фонетики, в одной из своих исследовательских статей описывает квантальные гласные как звуки, необходимые для образования слов «си», «ду» и «ма». Во всех языках эти звуки являются неотъемлемыми компонентами речи. Человеческие младенцы имеют такое же соотношение измерений SVT, как и у всех других млекопитающих. Младенцы, конечно, способны производить значительный шум, что могут подтвердить все молодые родители, но еще не могут превратить свой крик в речь, подобную взрослой. Независимо от того, сколько раз вы смотрите на новорожденного и издаете классические звуки «гу-гу», «га-га», он не может ответить вам этими звуками, потому что его гортань расположена слишком высоко, чтобы позволить ему формировать слова таким образом. Что они могут, так это снова и снова издавать очаровательный звук «уа». Новорожденные не могут точно сформулировать, чего они хотят, но начинают жизнь с уровнем защиты от удушья, обеспечиваемым надгортанником и небом. Надгортанник младенца расположен настолько высоко, что его часто можно увидеть за языком. Мой друг, отоларинголог, рассказал мне, что целый день видит в своем кабинете детей, чей надгортанник просто болтается в ротоглотке. Ротоглотка — это, как выражаются врачи, задняя часть горла. Иногда он даже принимает юных пациентов, которых направляют врачи общей практики, не подозревающие об этом явлении и обеспокоенные белым объектом, торчащим в задней части горла пациентов. Помимо защиты над гортанником, младенцы в течение первых нескольких месяцев жизни питаются только жидкой пищей. Жидкости не застрянут даже при попадании не в то горло. Если предположить, что в первые несколько месяцев жизни ребенка кормят только материнским молоком или молочной смесью, единственной потенциально смертельной опасностью подавиться являются несъедобные предметы. Вскоре гортань у ребенка начинает опускаться. Этот процесс происходит главным образом от 2 до 3 лет. Учитывая естественную изменчивость развития детей, у каждого отдельно взятого ребенка опускание может произойти раньше или позже. Оно продолжается в течение нескольких лет, а позже, с наступлением половой зрелости, в голосовом аппарате происходят и другие физические изменения. Но основная часть опускания гортани, делающая возможной человеческую речь, начинается еще в ясельном возрасте. Миграция гортани создает проблемы для маленьких детей с их крошечными дыхательными путями. Когда гортань опускается, трахея и пищевод должны пересечься. Время опускания неудачное. Оно совпадает с периодом, когда малыши начинают есть все более твердую пищу. Когда родители дают детям хот-доги и виноград, гортань оказывается в опасном положении, подверженном риску удушья. В конечном счете, как и во многих случаях, обсуждаемых в этой аудиокниге, история анатомии горла взрослого человека представляет собой один из компромиссов. У нас есть невероятная, уникальная способность превращать звуки в осмысленную речь. Речь имеет огромное преимущество и, пожалуй, является чертой, отличающей нас от всех остальных животных. Однако за это приходится платить анатомическим строением, делающим удушье распространенным опасным явлением. Свобода слова. Польза голосового общения для человека неизмерима и явно перевешивает затраты. Люди придумали множество новых систем для облегчения общения. Например, письменность, азбуку Морзе, дымовые сигналы, голубиную почту, текстовые сообщения. Но ни одна из них и близко не сравнится по эффективности с речью. Другие системы неизменно требуют большей степени внимания и концентрации как от правителя, так и от получателя. Не просто заниматься другим сложным делом, скажем, плетением корзины или потрошением оленя, параллельно расшифровывая или отправляя код азбуки Морзе. В современном мире многие люди причиняют вред себе и другим, пытаясь одновременно писать текстовые сообщения и управлять автомобилем. Человеческая речь — идеальный инструмент для многозадачности. Нам не обязательно бросать все дела, чтобы поговорить друг с другом. Еще одна важная особенность устного общения заключается в том, что это невероятно быстрый способ изложить свою мысль. Всего за несколько секунд речи можно передать ошеломляющее количество информации. Помимо скорости, оратор с хорошим словарным запасом способен донести едва ли не любую идею. Единственными нашими конкурентами в мире млекопитающих по эффективности и разнообразию акустической коммуникации являются китообразные киты и дельфины. У китообразных нет низкой гортани, но они могут издавать множество различных звуков — жужжание, щелканье, писк, свист и так далее. Причем многие из них могут издавать несколько звуков одновременно. Изменяя громкость, периодичность, высоту тона и характер этих звуков, они действительно способны передавать целый спектр мыслей. Возможно, это не превосходит число идей, которые способны сообщать люди, но я бы не стал поднимать этот вопрос перед исследователем дельфинов, не будучи готовым к жаркой схватке или, по меньшей мере, к продолжительной дискуссии. И хотя низкое расположение человеческой гортани делает нас в значительной мере подверженными удушью, речь осталась, потому что это самая гибкая и эффективная система общения, когда-либо существовавшая на долгом пути эволюционной истории. На вопрос, когда именно гортань сдвинулась вниз, ответить трудно по той же причине, по которой трудно изучать эволюцию глаза. Гортань состоит из мягких тканей и не окаменевает. Оставшиеся подсказки кроются преимущественно в строении черепа и позвоночного столба. Анализируя эти структуры, исследователи начали собирать воедино истоки человеческой речи. Результаты оказались довольно неожиданными. На протяжении большей части эволюционной истории гомининов их морда была слишком вытянутой, чтобы позволить развиться речи. Удлиненная морда означала гораздо большую горизонтальную часть SVT. Представление об этом дает изображение сильно вытянутой челюсти шимпанзе, которую вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Пока размер челюсти немного не уменьшился, даже анатомически невообразимо, чтобы гоминин мог начать произносить слова. Это означает, что ранние представители нашего рода, такие как Homo erectus, жившие 1-2 миллиона лет назад, не были способны ни к чему, кроме выкриков или мычания. Переведем эволюционные часы вперед, на более поздние времена. Укороченная челюсть открыла возможность возникновения речи. Общепринятое время появления Homo sapiens примерно 200 тысяч лет назад, хотя некоторые специалисты в этой области полагают, что ранее Homo sapiens могли отделиться от других гомининов около 300 тысяч лет назад. Измерение черепов и позвоночных столбов возраста 100 тысяч лет убедительно свидетельствует о том, что люди примерно того периода все еще не воспроизводили ничего, даже близко похожего на современные человеческие звуки. Это означает, что по крайней мере 50% времени, а вероятнее около 75%, пока Homo sapiens обитали на Земле, они были не способны произносить весь спектр человеческой речи. Задержка была связана с длиной шеи. Этой части тела пришлось удлиниться, чтобы позволить спуститься гортани, создав необходимое соотношение 1:1 по горизонтали и вертикали. Даже при более короткой челюсти, без удлинения шеи, гортани некуда было спуститься, не вызывая при этом целого ряда других проблем. Судя по окаменелым шейным позвонкам древних людей, шея, по-видимому, не вытягивалась до длины, близкой к своей нынешней, примерно до 50 тысяч лет назад. Хотя первые преимущества более длинной шеи были, вероятно, связаны с речью, в наши дни многие считают ее символом красоты и статуса. Некоторые культуры заходят так далеко, что надевают кольца на шею маленьким детям, пытаясь создать иллюзию ее длины и элегантности. Некоторые палеантропологи полагают, что проблема с шеей, возможно, помешала в свое время нашим близким родственникам, неандертальцам, обмениваться историями и петь песни у костра. Недавно полученные данные указывают, что вымерли они примерно 40 тысяч лет назад. И хотя их лица не были чересчур вытянутыми, В тот период они все еще имели коренастые шеи, которые, вероятно, не обеспечивали достаточно места над голосовым аппаратом для возможности говорить. В научном сообществе, занимающемся изучением неандертальцев, ведутся горячие споры о том, в какой мере наши близкие родственники были способны общаться устно. Есть некоторые подсказки в костях головы и шеи, но большая часть свидетельств находится в мягких тканях, ныне потерянных для истории. Вне зависимости от того, умели неандертальцы говорить или нет, они должны были обладать некими привлекательными качествами, поскольку, как мы теперь знаем, неандертальцы и люди скрещивались. Доказательством этого любопытного факта стало секвенирование геномов человека и неандертальца, которое продемонстрировало явно неандертальские образцы ДНК, разбросанные в геномах современных людей. Такой обмен ДНК мог произойти только одним способом и является свидетельством несколько неудобного факта, что в какой-то относительно недавний момент нашей истории люди занимались с неандертальцами сексом. Если неандертальцы не были способны воспроизводить речь, подобную человеческой, возможно, древние люди время от времени спаривались с неандертальцами, потому что те были замечательными слушателями, не способными внятно отвечать, даже если бы очень захотели. Еще одна проблема — нарушение сна. Помимо опускания гортани, облегчению речи у людей способствовали и другие изменения. Череп трансформировался по нескольким измерениям, что привело к сужению горла. Например, форамен магнум — большое затылочное отверстие в основании черепа, через которое проходит спинной мозг, постепенно переместилось вперед и в итоге оказалось у людей гораздо дальше, чем у других приматов. По мере того, как опускалась гортань, нёбо и язык отодвигались все глубже в глотку. Образовавшийся в результате более узкий проход благоприятствовал речи, поскольку позволял более точно модулировать звук, производимый прохождением воздуха через голосовые связки. Формирование речи при более глубокой и узкой голосовой щели должно было походить на попытку создавать музыку, дуя в рулон оберточной бумаги. С более узкой голосовой щелью люди обрели музыкальный инструмент, больше похожий на флейту или, по крайней мере, на козу. Однако те же самые анатомические изменения привели к еще одной серьезной проблеме, проявляющейся исключительно у людей. Я выделил здесь удушье как основную биологическую цену опущенной гортани. Но обсуждение будет неполным, если не затронуть хотя бы темы сна и храпа. Многих людей подводит позволяющая говорить анатомия, когда они ложатся спать. Подобное состояние называется нарушением дыхания во сне или, более официально, синдром сонных ночных апноэ, сна, и оно поразительно широко распространено. Исследования, опубликованные в журнале New England Journal of Medicine, свидетельствуют о том, что эта проблема возникает у 24% взрослых мужчин и 9% взрослых женщин. В менее тяжелых формах сна способен вызывать у человека только храп. Возможно, это не нарушит сон храпящего, но может оказать весьма негативное воздействие на любого, кто пытается уснуть поблизости. Наиболее тяжелой формой сна является обструктивное апноэ во сне. Это проблема, затрагивающая человека и некоторые породы собак с уплощенными мордами, выведенные в результате искусственного отбора в течение нескольких поколений. Для людей апноэ во сне не шутка. В сонном состоянии к нарушению дыхания ведет расслабление мышц в горле. Оно вызывает сужение трахеи и создает помехи дыханию, поскольку дыхательные пути человека и без того уникально узки. Если бы трахея не была такой длинной и узкой, то расслабление мышц во время сна не имело бы столь большого значения. Обструктивное апноэ во сне приводит к остановке дыхания. Это заставляет организм проснуться для перезагрузки системы и вызывает прерывание сна. Люди с апноэ во сне часто просыпаются лишь частично, поэтому иногда даже не подозревают, что у них такое случается. Они лишь знают, что качество их сна было ужасным, поскольку весь следующий день чувствуют себя разбитыми. Зачастую обнаруживать проблему приходится их партнерам, тем, кто лежит рядом без сна из-за чрезмерного храпа, и слышит прекращение и возобновление дыхания страдающего. Если не лечить обструктивное апноэ, оно может перерасти в ряд других расстройств, таких как бессонница, головные боли и депрессия. Очевидно, что оно также приводит к серьезным трудностям с концентрацией внимания в дневные часы. Апноэ во сне даже связано с широким спектром потенциально смертельных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Терренс Дэвидсон, автор исследовательской статьи, опубликованной в журнале Sleep Medicine, изучил связь между анатомией речевого тракта и нарушениями сна. Он задался естественным вопросом о том, имел ли место отрицательный отбор по апноэ во сне, и заявляет, что если не считать редких случаев убийств храпуна его сотоварищами по пещере, скорее всего, отрицательного отбора на апноэ во сне не было. «Полагаю, что обычно храпуна должны были просто выгнать из пещеры на улицу, чтобы все могли немного отдохнуть». Другой затрагиваемый Дэвидсоном аспект состоит в том, что крайние формы нарушений дыхания во сне, такие как обструктивное апноэ, гораздо чаще наблюдаются у пожилых людей. Мышцы в горле, да и во всех других местах, с возрастом естественным образом начинают терять тонус. Фактор возраста означает, что естественный отбор не имел возможности сформировать анатомию таким образом, чтобы предотвратить эту проблему. Тысячи лет назад большинство людей давно бы уже умерли, не дожив и до 40 лет, когда сна начинает проявляться у большей части населения. Даже сейчас большинство людей заводят детей еще до того, как обычно начинаются проблемы сна. В результате тяжелые состояния, подобные обструктивному апноэ во сне, избегают фильтра естественного отбора и продолжают проскакивать в следующее поколение. Единственный способ, которым естественный отбор сможет решить эту затруднительную ситуацию, это если мы все согласимся никогда не совокупляться с храпящими людьми, что кажется маловероятным и несправедливым по отношению к храпящему населению. Даже в этом случае храпуны, вероятно, просто найдут других храпунов, с которыми можно заняться сексом, что только усугубит проблему, создав новую родословную линию суперхрапунов. Одинокие болтуны. Если выгоды от устного общения способны перевесить затраты, связанные с удушьем и нарушением сна, то почему оно не получило более широкого распространения у животных? Согласно одной из гипотез, речь никогда бы не возникла, если бы предки человека продолжали передвигаться на четвереньках. Четвероногие во многом зависят от своего обоняния. Они воспринимают большую часть информации о мире через нос. Мы интуитивно понимаем это, сравнивая наше обоняние с обонянием практически любого другого млекопитающего. Расправьте обонятельные эпители человека, и вы получите кусочек ткани размером с почтовую марку. Сделайте то же самое с собакой, и кусок ткани будет размером с 2 экрана смартфона. Подобное сравнение уместно, так как если представить, что человеческий нос работает на уровне традиционной бумажной почты, то у собак в морду встроен новейший iPhone. Представьте себе идущую по улице собаку, обнюхивающую каждый встречающийся цветок и каждый пожарный гидрант. Когда собака встречает другую собаку, вместо того, чтобы встречаться взглядами и обмениваться рукопожатиями, они обнюхивают друг друга. Некоторые добираются и до интимных мест. И делая это, вероятно, получают больше информации, чем мы можем себе представить. Благодаря анатомии головы и шеи собаки способны воспринимать поток обонятельной информации без перерыва. Для многих животных нарушение обоняния значило бы то же самое, что завязать глаза человеку или заставить продлевать каждое моргание на несколько секунд. Утверждается, что когда предки человека стали двуногими, начался постепенный отход от обоняния как доминирующего чувства. С вертикальным положением гоминины стали более зависимы от своего зрения. Имея возможность видеть потенциальную опасность, а не чуять ее, у гомининов не было необходимости постоянно нюхать воздух для обнаружения хищников. А мутации, изменявшие форму горла, имели шанс закрепиться в популяциях. У ранних человекообразных плотная связь надгортанника и мягкого неба ослабла, и гортань начала опускаться. Со временем форма горла изменилась достаточно существенно, настолько, что люди стали способны на большее, чем просто твердить «уга-буга» у костра. Они еще не пели «Ава Мария», но что бы они ни делали, это явно было привлекательнее, чем простое кряхтение. Отбор по вокальным данным продолжился. И в итоге мы получили горло, позволяющее нам петь в караоке, но при этом мешающее заснуть и заставляющее поедать виноград с некоторой опаской.